Подъезжая к деревне, я отметил, как в ее сторону рванул пастушок. Именно отметил, но не придал этому значения. Кто его знает, что ему там надо? А небольшое стадо остался пасти старичок. Почти полный месяц меня не было. Добирался я до пустынных земель куда больше времени, чем рассчитывал. 8 дней. Все же дорогу практически прокладывал. А где-то обходить приходилось. Там, за барханами, собрал пентаграмму, отогнал телегу с лошадью подальше, вернулся обнаженным и провел процедуру инициации. Вскрыл глотки петухам, и когда навалилась тяжесть, сплел сетку и накинул ее на себя. К слову, сейчас сетки на мне уже не было. Неделю назад убрал, не нужна была. После инициации, отъехав подальше, разбил лагерь и прожил там 2 недели. 6-й петух, тот, что не пригодился, резервный, в котел пошел. Эти 2 недели я провел очень продуктивно. Из золота и серебра сделал 5 основ. Без нормальных инструментов сложно было, но я справился. Первым делом сплел амулет-сканер 4-го уровня. Простенький, 4 часа работы. Для основы деревяшку взял. Первое же сканирование ауры выдало ошеломительный результат. Я обнаружил на ней чужую метку. Детально изучил, убедился, что она простенькой была. Не надо делать безуровневый амулет, чтобы убрать. 1-го уровня хватит. Знал я нужный амулет. Только делать его порядочно времени займет. И до 3 недель дойти может. А мне еще основу с нуля делать. Она специальная. Только сейчас при мне нужных металлов для отливки нет. А метка сигнальная. Маяк, по сути. Похоже, тот толстячок, дружок адмирала, мне ее поставил. И когда успел? Я ничего не заметил. Ладно, решим мы с этой меткой, а пока я продолжил сканирование. В общем, амулет показал 4-й уровень дара. Значит, если начну активно качать, смогу до 3-го добить. Мне пока непонятен такой разброс с уровнем силы дара в разных мирах. Например, мой родной дар на земле показывал 6-й уровень. Покачал бы, 5-м стал. А тут сразу 4-й. И как подсчитывать? От чего отталкиваться? Ну да ладно. Просканировав себя, я не только о метке и уровне дара узнал, но и свой возраст. Как-то мне не до этого раньше было. Теперь знаю, что мне 12,5 лет. Следующим я сделал амулет личной защиты 2-го уровня. 4 дня делал. И за это время успел накопить маны до полного источника. И слил в 4 изумруда, ставшие накопителями для амулетов. И когда закончил, закрепил амулет на одежде. Надо будет цепочку купить, чтобы изумруды постоянно при мне были. На шее буду носить. Потом занялся амулетом сокрытия ауры. Тоже 2-й уровень. И тоже делал 4 дня. Надел, протестировал и сделал простого ребенка. Теперь аура у меня не сверкала, как у одаренного. Проверил ее сканером и убедился. Метки нет. Мой амулет оказался сильнее метки и скрыл ее. Но все равно ее надо будет удалить. Не люблю меченым быть, как оплеванный себя чувствуешь. Однако это не все. Любой местный маг может заметить у меня 2 плетения, скрытые в одеждах. Защиты и сокрытие ауры. И заинтересоваться тем, что же это такое. Так что следующие 6 дней я делал амулеты маскировки и крепил их на готовые амулеты защиты и сокрытия ауры. И теперь, если присмотреться, магии на мне нет. Совсем. Только после этого я собрался и покатил обратно. Тем более провизия к концу подходила, а охотой я не занимался, времени лишнего на это не было. И так как дорога уже была изведана, вернулся за 5 дней. При этом по пути продолжал заниматься амулетами, то есть 1-е 2 дня по вечерам, когда вставал на ночевку. До полуночи я создавал основы. У меня всего 1 была в запасе, да и ту я уже потратил. Сделал амулет-водомет для своей лодки 3-го уровня сложности. А для него ведь маскирующий амулет нужен, оттого и занимался основами. За эти 2 дня я сделал их 5 штук. Ну и 3 последних дня пути занимался созданием амулета маскировки. Как раз на подъезде закончил и закрепил на водомете. Кстати, в тех вещах, которые были в мешках, в тайнике сундука, магии я не обнаружил. Так что, скорее всего, это основы. Только странные. Я бы их использовать не стал. Ненадежные. Быстро в пыль превратятся при интенсивном использовании их как амулеты. А может, местные маги-создатели специально так делают, чтобы поддерживать ажиотаж к своей продукции? Поди знай. И эти основы я выкинул. Мне они без надобности. Только изумруды оставил, в которые уже дважды сливал ману, когда наполнялся источник. У меня это раз в 5 дней происходит, если медитациями занимаюсь. А при самостоятельной зарядке раз в 7 дней. Завтра новый слив. Пока же у меня в планах сделать амулет-сканер, естественно, также скрыв его маскирующим амулетом, ну и продолжать пополнять свой арсенал амулетами и боевыми артефактами. Но я это сделать могу и на борту своего баркаса. Только мне нужно как можно больше камней, а бесплатно я могу их достать лишь со дна реки. И как уже убедился, это вполне реально. Сделаю сканер, сделаю амулет подводного дыхания, хотя это и займет порядочно времени, замаскирую и буду поднимать все, что мне нужно, продолжая пополнять арсенал из амулетов. Неплохой план, на мой взгляд. Поднявшись на холм, я стал спускаться по дороге к деревне, что раскинулась у берега внизу. Солидным двухэтажным строением, коим также владел староста, возвышался трактир с пристройкой лавки сбоку. Натянув поводья, я присмотрелся. Хм, странно. Что-то я своего баркаса не вижу. Лодок на берегу хватает. Они отчетливо выделяются на золотистом речном песке, а баркаса нет. Но особо я не обеспокоился. Староста за него отвечает, если что, выплатит втройне. Поэтому, снова щелкнув поводьями, повел лошадь дальше. Та, чувствуя близость воды, пошла резвее. Я ее 3 часа назад поил, уже снова хотела. Доехав до деревни, где начал собираться люд, кроме тех, кто рыбачит, кто в огородах, и староста вышел из трактира и наблюдал с крыльца, как я подъезжаю. Кинув по воде парнишке-служке, я спрыгнул с телеги и, разминая ноги, вбежал на крыльцо, говоря старосте: «Задерживаться не буду, поэтому готовьте баркас. Я же пока закуплю продовольствие на те деньги, что долгом были за лошадь и телегу, но и отплываю». «Не получится», — развел тот руками. «Курьер был имперский, фельдъегерь, и он забрал баркас». «Ладно», — не особо опечалился я. «Значит, плати компенсацию в тройном размере, как и договаривались. Ну и предоставьте другую лодку. Я сам выберу, что мне понравится». «Нет, парень, ничего платить я тебе не буду», — засмеялся староста и повернулся к 2 дюжим мужикам. «Вышвырните его из деревни». Толпа, скопившаяся у входа в трактир, подалась назад, когда я отпрыгнул. Оба мужика пошли за мной. Пришлось рвануть через толпу и бежать к берегу, бросив вещи в телеге. Быстро сформировать боевые плетения я не успею, затопчут. Но на околице, развернувшись, я уже был готов. И толпа, улюлюкая и свистя, бежавшая следом, остановилась. Между моих ладоней горел шарик фаербола, но пугало их не это, а то, что огню в моих руках сопутствовало злое выражение лица. Раздвоив шарик, я швырнул их в 2 ближайших дома, которые вспыхнули, как свечи. После этого я быстро создал 10 ледяных стрел и пустил их перед собой веером в толпу. Раздались крики боли и ужаса. 3 трупа. Ауры гаснуть начали. Из 10 раненых, так как стрелы пробивали несколько человек разом. Я стал двигаться за разбегавшейся, обезумевшей от ужаса толпой, продолжая пускать то стрелы, то фаерболы. Уже через 2 минут полыхали все дома, все сараи и амбары. Полыхал и трактир с лавкой. Половина жителей лежали в пыли на улицах, истекая кровью, а другая половина, живыми или ранеными, бежали прочь на холм. Староста сгорел заживо в своем трактире. Я по ауре видел. Дальность позволяла 10,5 метров. А ты не воруй. Видно же по ауре, что врал о курьере. Продал он баркас, а деньги прикарманил. И ничего возвращать не собирался. Лошадь понеслась от огня, но на повороте телега врезалась в угол сарая. И, порвав постромки, лошадь ускакала. Забрав свои вещи, вроде ничего своровать не успели, я в 3 приема отнес все на берег. Только сундук, держа за боковую ручку, волоком тащил за собой по земле. подобрал лодку 7 метров в длину с румпелем и 2 весла взял. Сложил вещи, установил амулет-водомет и отошел от берега, к которому подходило торговое судно. С него наблюдали, как полыхает деревня, и у меня спросили, что случилось. А я крикнул, что там воров покарали. Вся деревня сплошные воры. Те решили пристать к берегу, к пристани вряд ли получится. Я хоть и подостыл немного, но все оставшиеся лодки и пристань сжег. Успел до того, как это судно вышло из-за поворота. Иначе не рискнул бы. Я сидел на лавке и делал вид, что работаю веслами. На самом деле лодка шла на малом ходу водомета. Но надо же как-то свидетелям объяснять, отчего лодка плывет сама, да еще против течения. В сторону столицы я пока не торопился. У меня и тут дела есть. С мизерным запасом амулетов соваться в непредсказуемые морские воды я опасался. Вот поднакопим, там дальше видно будет». Уйдя за поворот и убрав весла, я пересел на корму и дал средний ход, крепко держа румпель. Стемнело быстро, но я шел всю ночь до полной разрядки накопителя амулета-водомета, уйдя 500 км. Без амулета ночного видения сложно было, но всего пару раз на мель выскакивал. Тарана берега пока удавалось избежать. А на рассвете я увидел густые заросли камышей. Завел в них лодку, замаскировавшись, чтобы со стороны реки не заметили, и, завернувшись в одеяло, уснул. Голодный, уставший, но спокойный. Если по поводу деревни, может, кто считает, что это немотивированная жестокость, но только напомните, а кто первым начал? Взбесили они меня конкретно. Меня вообще сложно до такого состояния довести. Но эти сумели. Вот и получили по полной. Пусть спасибо скажут, что у меня боевых артефактов не было. В этом случае выжить никому не удалось бы. И, кстати, свидетелей уйма осталось. Это плохо, но не критично. Сейчас-то с холодной головой понимаешь, что зря так поступил. Правильнее было убежать, чтобы толпа вернулась и начала делить мои вещи. А ночью прийти и сжечь всех в домах прямо в постелях. Тогда никто не ушел бы. Эмоции все. Не удержался. Реально меня взбесили. Трезво соображать уже потом начал. Все планы прахом пошли. И нафиг я тогда в пустыню ездил, чтобы засечки выброса не было. Теперь только костерить себя осталось, что ночью не поработал. Ночью-то поди догадайся, кто это сделал. Но тогда я так не считал. Ограбить решили? Унизить? Посмеяться? Вот и посмеялись. Да и староста тоже. Местный царек хренов решил, что ему законы не писаны и правила договоренностей. Он прилюдно обещал, что сбережет мое имущество. И что в результате? В результате половина жителей трупы. Остальные, не знаю, когда восстановятся, в себя придут. Да и жить теперь им негде. И вот стоило им теперь подумать, надо ли было кидать меня. Проснулся я ближе к вечеру. Разоспался. Повозившись в вещах, нашел остатки продуктов, на пару дней хватит, и, поев лепешек, вчера испек из остатков муки, задумался. Засветился я, что уж тут говорить. Ну и фиг с ним, информация разойдется, меня наверняка искать будут. И тут пофиг. Пусть ищут, но пока информация не разошлась, стоит добраться до ближайшей деревни и закупить максимальное количество продовольствия, чтобы подольше к людям не выходить. Выведя лодку из камышей, я устроился на корме и повел ее вверх по течению. Когда попадалось какое судно, садился за весла и делал вид, что гребу. Потом снова перебирался на корму за румпель. Так и маскировался, пока не приметил вдали деревеньку. Но вот и прибыли. Подводя лодку к пристани, я бросил конец пареньку и услышал уже привычную информацию. Пристань принадлежит местному старосте. Стоянка — 1 монета, ночь — 2. Прямо настоящее дежавю. «Лови!» — кинул я ему монету. «У вас продовольствие купить можно?» «Много?» «Полную лодку». «О, это к старости!» «Ну так зови!» Пацан унесся, а я сел на борт лодки и стал изучать дыру на колене. Видное место. Прожег угольком во время одной из ночевок. Да она не одна была, штаны капитального ремонта требовали, да и другая одежда тоже. Однако восстановлю сам, все же я маг-бытовик, Сделаю нужные амулеты и восстановлю одежду Давида новой. Да она и будет новой. Плетение ведь восстановление и обновление. Просидел я, изучая свою одежду, недолго. Довольно скоро от трактира отделилась плотная фигура местного старосты, полная противоположность худого живчика в прошлой деревне, уничтоженной мной. Этот ступал неторопливо, полным достоинства шагом. А вообще мог и не подойти, типа, а кто такой этот пацан, чтобы к нему сам староста бегал? Однако деревня кормилась с воды, с путешественников, их обслуживания и всего остального, так что, понимая психологию местных, я был уверен, что староста придет. Заказ-то крупный. И он пришел. «Добрый вечер». И тщательно выговаривая слова, я стал описывать, что мне нужно, и по мере перечисления брови местного старосты поднимались все выше и выше. Он спросил, понимаю ли я, какова стоимость заказа, и, убедившись, что понимание у меня есть, стал организовывать доставку. На телегах подвозили припасы и укладывали в лодку. Я следил за этим и проверял качество товара. 2 бочонка было с квашеной капустой, 3 мешка с крупами, 3 мешка с картошкой, свежие овощи и фрукты, 2 мешка муки, копчености в виде 3 окороков, сало соленое и копченое. В общем, затарился по полной. Еще длинную простыню купил, чтобы все это накрыть. Еще из трактира мне принесли 6 готовых пирогов, завернутых в длинное полотенце. Я брал вместе с ними 6 крынок с молоком, немного пирожков. Вышло за весь товар почти 0,5 золотого, 22 серебряные монеты. И лодка серьезно просела. Я же распрощался с деревенскими и отплыл. Ушел вниз по реке. К веслам не подойдешь, места нет. Делал вид, что по течению сплавлялся. Оттого деревня долго была в прямом поле зрения. Сидя за румпелем, я время зря не терял. На все продукты накладывал плетение сохранения. На 2 дня хватит, потом обновлю или амулет сделаю, который будет следить за сохранностью груза. Посмотрим. Я успел и пирогов поесть, и молока напиться после рыбной диеты. Ум отъешь, как вкусно. А когда стемнело, развернулся и заскользил по воде вверх по течению, пройдя поближе к противоположному берегу от деревни, чтобы там не заметили. Шел до самого утра, проплыв спиток малых и 3 крупных города, после чего, подобрав подходящую стоянку, отправился спать. Проснувшись и позавтракав пирогами, я прогулялся по берегу, убедился, что вокруг никого, и, умывшись, вернулся в лодку. Не стоит сидеть без дела. Это я в плане того, что время свободное есть, а амулеты не делаю. Вот и занялся ими. Только сначала слил всю ману в свободные камни, источник переполнен был, всего 2 пустых осталось. Надо искать. До наступления темноты я успел изготовить амулет ночного и дальнего видения 4 уровня сложности. Так что дальнейшее ночное путешествие было вполне комфортным. Не нужно вглядываться в ночь, пытаясь понять, есть там кто или нет. В этот раз я ушел всего 80 километров. И все еще не знаю, покинул я территорию империи или нет. Когда мы тут проплывали, Лучан об этом не сообщал. Но, свернув в протоку, я ушел по ней 3 километра, где и спрятал лодку в ветвях склонившегося над водой дерева. Думаю, пока стоит здесь пересидеть. И пока есть время, займусь созданием следующего амулета. Понимаю, что нет маскирующего на амулет ночного видения. Позже сделаю, но сейчас мне необходим амулет охраны. А то спать вот так без охраны как-то чревато. Ну и под утро я обновил плетение сохранения на продуктах и, устроившись в лодке на матрасе, уснул.